Перекинувшись парой слов с чахлым священником, он исчез в глубине церкви за дверью. Он тоже меня не заметил. Может, пройти следом за священником хорватом в ризницу, мелькнуло у меня, и убить его там? Однако теперь возникали вопросы, на которые нужно было добиться от него ответов, а на это меня не хватит. Вопросы обрите, Варцук. Но сначала следует набраться сил. Да и ситуацию не мешает толком обдумать. Подхватив сумку с инструментами, я медленно зашаркал к выходу. Прохладный воздух немного взбодрил меня. На церковной башне часы пробили полчаса. С трудом выбравшись из церкви, я прислонился к девушке, украшавшей афишную тумбу и жизнерадостно рекламирующей крем Нивея. Для смягчения моей ожесточившейся души потребовалась бы целая банка Нивеи, не меньше, а еще лучше сама эта девушка. Бойко подкатил жук Штубера. На мгновение мне показалось, сейчас машина переедет меня. Но Штубер резко тормознул и, перегнувшись через пассажирское сиденье, распахнул дверцу. Я недоумевал. Чего это он так торопится? Но тут же сообразил, ведет он себя, исходя из предположения, что я убил в церкви человека. Я взялся за дверцу. — Все нормально, — заверил я, — спешки никакой. Я ничего не сделал. Тогда Штубер спокойно вылез, помог мне забраться в машину, вот я был его старой мамочкой, и, благополучно загрузив мои вещи, прикурил для меня сигарету. Очутившись на водительском месте, он резко газанул на холостом ходу, переждал, пока проедет небольшая группа велосипедистов, и помчался стрелой. — Отчего ж ты передумал-то? — поинтересовался он. — Из-за женщины. Для того они и созданы, я полагаю. Наверное, она была послана Богом. Только не это. Я затянулся сигаретой и поморщился, когда ее жар опалил мой свежий шрам. Кто именно ее послал, понятия не имею, но твердо намерен выяснить. — Таинственная незнакомка, да, симпатичная. Носит тогу, живет в храме, обожает амброзию и человеческие жертвоприношения. — Такие хуже всех, — с видом знатока сказал Штубер. — Знаешь, у меня есть теория, что любовь — это всего лишь временная форма душевной болезни. Как только поймешь это, так сумеешь ее побороть и вылечиться. Штубер завел историку про одну свою подружку, которая паршиво с ним обошлась, но я отключился, задумавшись об Рите Варцек. Какая-то частичка мозга пыталась убедить меня, возможно, она все-таки лучшая католичка, чем я и считал. Тогда ее встреча с отцом Готовиной — просто совпадение, и только. Может, она и вправду пришла на исповедь, может быть, была честной со мной. Минуту-другую я прислушивался к себе, а потом отмел все придуманные доводы. Их породила та самая частичка моих мозгов, которая до сих пор идеализировала человек. Спасибо тебе прибольшое, Адольф Гитлер. Теперь нам всем известно, чего стоит такой идеализм. Глава 22. Шли дни, мне становилось лучше. Подоспел уикенд, когда доктор Хенкли сказал, что я уже могу отправиться в поездку. У него был новенький цвета бордо Мерседес, четырехдверный седан. Он им очень гордился. Доктор позволил мне сесть сзади, чтобы мне было удобнее ехать, до Гармиш-Партенкирхена. Было почти 100 километров. Из Мюнхена мы выехали по автобану номер 2, тщательно продуманному и отлично построенному шоссе, проходившему через Штарнберг. Там я рассказал Хенкелю о бароне, фамилия которого дала название городку, и о сказочном доме, где тот жил, о Майбах-Цепелине, на котором он ездил в магазины делать покупки. И так как доктор обожал машины, то заодно рассказал мы про дочь барона Хелен Элизабет, ее Порше 356. «Машина не дурная», — заметил Хенкель. «Но я предпочитаю Мерседес». И стал рассказывать мне о других машинах, стоявших в его гараже в Рамерсдорфе. Там же приютилась моя Ганза, которую Хенкель любезно пригнал со стоянки, где бедняжка осталась в тот вечер, когда меня захватили товарищи. «Машины — мое хобби», — — признался он по дороге, — «как и горы. Я взбирался на все самые высокие пики в Альпах и на Цугшпице». Ради Цугшпице, самой высокой горы в Германии, большинство туристов и ездили в Гармиш-Партенкирхен. «Подумаешь, высота!» — фыркнул он. «Так, прогулочка, ты и сам на нее сумеешь забраться через пару недель». Доктор покачал головой. «Однако всерьез меня интересует только тропическая медицина. В Партенкирхене имеется небольшая лаборатория. Там Янки разрешают мне работать. Я в довольно дружеских отношениях с одним американцем, старшим офицером. Он пару раз на неделе приходит играть в шахматы с Эриком. Тебе он понравится. Прекрасно, — говорит на немецком, — и чертовски хорошо играет в шахматы». «А как вы познакомились?» «Я был его пленным», — рассмеялся Хенкель. «В Партенкирхене был лагерь военнопленных. Я руководил там госпиталем. А лаборатория принадлежала госпиталю. У Янг, конечно же, имелся собственный врач. Человек вполне симпатичный, но он любил давать только таблетки. А если требовалось хирургическое вмешательство, то обращались ко мне». «Как-то немножко странно заниматься тропической медициной в Альпах». «Напротив», — возразил Хенкель. «Видишь ли, воздух тут очень сухой и чистый. И вода тоже чистая, что делает Альпы идеальным местом. Нет опасности загрязнения образцов». «Да вы человек с широким кругом интересов». Мои слова ему, похоже, понравились. Вскоре дорога пошла через болото, а через некоторое время показался Гармиш-Партенкирхен. Мы, наконец, увидели Цугшпице. Так как родился я в Берлине, то горы недолюбливал, особенно Альпы. Они всегда казались мне какими-то оплывшими, будто кто-то по небрежности передержал их на солнце. Через 3 километра уши мне заложило, и мы очутились в Зоненбихле, уж совсем рядом с Гармишем. «Самая активная жизнь, конечно, в Гармише», — сказал Хенкель. «Там и все олимпийские сооружения остались еще с 1936 года. Есть и отели, правда, большинство реквизировано Янки. Пара боулингов, офицерский клуб, несколько баров и ресторанов, альпийские театры и станции фуникулеров на Ванг и Цугшпице. Почти все находится под контролем 3-й армии США. Янки здесь нравится. Они сюда со всей Германии приезжают для, как они называют, ВР, восстановления развлечений. Играют в теннис, гольф, соревнуются в стендовой стрельбе, а зимой катаются на коньках и лыжах. На каток в Винтергарте стоит посмотреть. Местные девушки очень дружелюбны, а в 2 из 4 кинотеатров даже крутят американские фильмы. Так почему бы Янки не любить такое местечко, а? Многие американцы живут в США, в городках, которые ничем не отличаются от Гармиш-Партенкирхена. Есть только одно отличие, — заметил я, — их городки не заняты армией оккупантов. Хенкель пожал плечами. «Ну, не такие уж Янки и плохие, когда узнаешь поближе». «Восточноевропейские овчарки тоже», — кисло возразил я. «Но я бы не хотел, чтобы такая овчарка бегала по моему дому весь день». «Ну, вот и приехали», — объявил Хенкель, сворачивая с главной дороги на гравийную подъездную, бежавшую между 2 групп величественных сосен, а потом через пустое зеленое поле, на границе которого высился 3-этажный деревянный дом с крышей крутой, как знаменитый 90-метровый гармишский лыжный трамплин. Первое, что бросалось в глаза — большой герб на стене дома, золотой с черным щит, на котором изображены луна на ущербе, пушка с ядрами и ворон. Я расшифровал для себя герб так. Рыцарь, от которого Хенкель происходил, развлекался на всю катушку, стрелял из пушки в ворон при свете серебристой луны. Под этой живописной ерундистикой вился какой-то девиз по латыни. Дом стоял на границе поля, круто спускающегося в долину, что открывало перед его обитателями великолепнейший вид. Ничто не мешало любоваться им, может, только изредка облачко другое, да порой случайная радуга. «Наверное, ваша семья никогда не страдала боязнью высоты», — заметил я.